Изменения внутри Земли. При переходе Земли на новый уровень развития происходят изменения во всех планах планеты, начиная со строения элементарных частиц. Физическое строение остается то же, но для другого уровня, то есть строение самих атомов остается прежним, но становится более усовершенствованным и энергонасыщенным. В атомы и молекулы через различные химические и физические процессы начинает поступать уже новая энергия, и все последующие процессы протекают далее на этой энергии, в результате чего осуществляется перезарядка атомов и молекул всех элементарных частиц данного мира. Они тоже переходят на новый энергетический уровень. Происходит постепенное распространение новой энергии вглубь вещества и вглубь составляющих его частиц. Так последовательно перестроится со временем внутренняя тонкая основа элементарных частиц, их внутреннее содержание, что позволит Земле производить для иерархических систем энергию более высокого качества. Также и сама планета, и ее материя примут более усовершенствованную форму на всех тонких планах. Уровень физической материи в нашем мире поднимется. При переходе нашей планеты на шестую орбиталь все поменяется, кроме ее собственного времени. Оно останется прежним. Для повышения уровня материи высшим обязательно необходимо произвести спуск энергии нового спектра планете. Поступление ей новой энергии приводит к активизации деятельности людей. В тех местах, где в этих процессах замешан человек, повышается его активность, что начинает сопровождаться бунтами, революциями, войнами, что мы сейчас как раз и наблюдаем на севере Африки. Март-май 2011 года. Выступает против своего руководства народы Сирии, Ливии, Египта, Туниса. Наблюдается выступление молодежи во Франции, Германии. Избыток энергии или ее недостаток на Земле в одинаковой степени влияет на изменение поведения людей. То есть, если в некоторых местах недостача энергии или наоборот ее избыток, это влияет прежде всего на психическое состояние человека. Поэтому, чтобы тот чувствовал себя комфортно в каком-то месте, необходимо равновесие энергии в окружающих энерготочках, чтобы не было ни излишка энергии, ни ее недостачи. Например, в тех местах, где происходят войны, наблюдается недостача энергии. Поэтому планета через активизацию действий населения берет от людей то, чего ей не хватает. В таких местах она втягивает в себя энергию от людей. А при избытке энергии планета сама распространяет ее на людей. Человек забирает энергию и распределяет ее дальше. Но избыток энергии тоже может влиять на его психику возбуждающе, вызывая активизацию действий в виде каких-то вспышек в обществе. У человека ответная реакция и на недостаток энергии, и на избыток одна – активизация действий, повышение агрессии. Так связаны потребность в энергиях планеты, ее спуск высшими и поведение людей. Спускаемая свыше энергия влияет не только на физический мир, но и на параллельные миры Земли, так как они являются единой с ним конструкцией, то перестраиваются одновременно. Новая энергия проходит через все тонкие оболочки Земли, изменяя их. Но одной этой энергетики недостаточно. Вход энергии не единовременный. Она поступает на протяжении определенного периода и продолжит постепенное внедрение и далее. К тому же, каждая оболочка требует для перестройки определенного вида энергии, соответствующей ее диапазону. Поэтому разные виды энергии будут неоднократно поступать на Землю. Повышенная энергия тонких оболочек тоже влияет на изменение поведения существ, находящихся в параллельных мирах, но также временно. Затем все их действия приходят в норму. Поступающая новая энергия влияет и на ту энергию, которая находится внутри Земли. На тонком плане о наступлении изменений в тонких структурах Земли свидетельствует появление повышенной радиации, приход большой энергии из космоса. Перестройка ведется повсюду, но все изменения происходят в соответствии с планами высших.